Да, Антон, вижу, вы не в восторге от того, что построили на месте разрушенного храма. Вы очень вдохновенно обо всем говорите. Знаете, я рад, что храм восстановили и что бассейн убрали. И думаю, что теперь, по крайней мере, на нашем веку новый бассейн там не построят. Уверен, пройдет 50 лет, и про все эти тонкости люди позабудут. В конце концов, в храме идут службы, и он обязательно оживет, превратится из музея в святое место. Как удалось сохранить горельефы? Почему их тоже не взорвали? Вот что странно. Вы не знаете, Антон? Не знаю, честно говоря. Думаю, решалось все не на высоком уровне. Кто-то с кем-то договорился, да и вывез это сокровище из зоны уничтожения. В советской бесхозяйственности были свои плюсы. К тому же сохранилась фотография развалин храма, на которой ясно видна скульптура Сергия Радонежского, чудесным образом не пострадавшая от взрыва. Я не понимаю, как такое можно было уничтожать? Посмотрите, это же подлинное произведение искусства. В путеводителе особенно рекомендуется обратить внимание на несколько горельефов, в том числе вот на этот. Ральф указал в сторону мраморной композиции, изображающей встречу Давида, победившего Голиафа. Высеченные из белого мрамора фигуры были в прекрасном состоянии. Хорошо читались детали одежды античных героев и даже эмоции, которые выражали лица изображенных на горельефе людей. А меня всегда восхищал тот, что слева, где Сергий благословляет Дмитрия Донского, русского князя, пришедшего к нему с воеводами и монахами-воинами перед походом против татар, — заметил Антон. Посмотрите на фигуру, на лицо одного из монахов. Это, согласно надписи, Ослябя. Историческая личность. В этом горельефе читается сила и еще правое дело. Впрочем, кто знает, как все было на самом деле? Да, — отозвался Ральф, — никто не знает, как было на самом деле. Он еще постоял в нерешительности возле горельефов и, как видно, стал терять к ним интерес. Еще Антону показалось, что немцы надоели его исторические проповеди. Антон имел планы пообщаться с Ральфом на профессиональные темы, то есть о радио, но, видя, что этот человек ни с того ни с сего замкнулся, решил, что пора, как говорится, и честь знать. «Ральф, извините, мне, пожалуй, надо ехать. Спасибо за то, что дали возможность освежить в памяти мои скромные познания в отечественной истории». «Вам спасибо, Антон. Вы мне очень помогли. Я еще погуляю тут немного. Хотя, впрочем, знаете, я тоже пойду. Меня тяготит долгое нахождение на территории некрополей». «Хорошо, тогда пошли. Тем более уже около 5, скоро нас отсюда и так прогонят». Они стали подниматься по дорожке, ведущей к площади перед Большим собором. Слева были надгробия, а справа небольшая ограда, и за ней зарастающий травой пустырь. «Странно, что никто не ухаживает за этой частью территории». Ральф замедлил шаг, внимательно разглядывая заброшенную половину Донского монастыря. «Ничего, доберутся и до нее». Антону тоже надоело гулять по кладбищу, и он не стал вдаваться в рассуждения и вспоминать всякие разговоры про то, что на самом деле могло скрываться в этой части монастыря. В отеле «Кемпинский» было чрезвычайно уютно. Антон совсем забыл про лейтенанта, окунувшись в воспоминания о той первой встрече с Мюллером. Засыпая, он вспомнил, что предложил подвезти Ральфа до отеля, где тот обитал во время своего визита в Москву. Эта небольшая гостиница на Тверском бульваре, неподалеку от здания агентства «Итартас», называлась «Ист-Вест», и в ней любили останавливаться граждане зарубежных стран, посещающие нашу страну не из праздного любопытства, а по делу. Гостиница не баловала постояльцев развлечениями. Сюда, говорят, не пускали проституток, а ресторанчик на первом этаже, расположенный слева от входа, был маленький и не очень уютный, так что с улицы сюда никто не заходил. Впрочем, эти вещи, которые для заведений иного рода могли считаться недостатками, в случае с отелем «Ист-Вест» скорее были достоинствами, если иметь в виду эксклюзивность его контингента. «Мне было очень приятно с вами познакомиться», — сказал Ральф, тепло пожимая Антону руку. «Я буду в Москве еще несколько дней, и мы можем где-нибудь пообедать, если пожелаете. У меня есть знакомая девушка, работает в рекламном агентстве. Она немка, но здесь находится по контракту. Если не возражаете, она составит нам компанию». «Ральф, поскольку это мой город, я уж лучше сам вас приглашу, если не возражаете». «Не возражаю. Понимаю, в вас говорит знаменитая русская гордость». «Что-то я не слыхал о таком понятии, тем более о том, что оно знаменито», — подумал Антон. А вслух сказал, улыбнувшись: «Ладно, договорились. Вы в каком номере?» 19-м.